Книга вторая. Жестокость. Эпиграф. Думаю, что жестокость жестокости рознь. Ее применение хорошо в тех случаях, если позволительно дурное называть хорошим, когда ее проявляют сразу и по соображениям безопасности не упорствуют в ней и по возможности обращают на благо подданных. Отсюда следует, что тот, кто управляет государством, должен предусмотреть все обиды, чтобы покончить с ними разом, а не возобновлять изо дня в день. Тогда люди понемногу успокоятся, и государь сможет, делая им добро, постепенно завоевать их расположение. Кто поступит иначе, из робости или по дурному умыслу, тот никогда уже не вложит меч в ножны и никогда не сможет опереться на своих подданных, не знающих покоя от новых и непрестанных обид. Никола Макиавелли, «Государь», глава 8. Глава 7. Вторник, 16 марта. Эль-Ойо Авизор. Расследование убийства Энрике де Лос Льяноса не сдвинулось с мертвой точки. Ожидаются комментарии правительства и остальных кандидатов. Вернувшись домой после выпуска новостей, Каролина удивилась тому, что на автоответчике не было сообщений от Хуана Хосе. Он обещал ей позвонить, чтобы условиться о месте и времени свидания. Она сдержала свое слово, никому не рассказав о тайном совещании кандидатов. А каких усилий ей это стоило? Все ее мысли крутились вокруг первоклассной статьи, которую она напишет, когда придет время огласить новость о демократическом компромиссе кандидатов, решивших сообща осудить теракт. Кого же назвать в качестве источника информации? Прямо упомянуть Хуана Хосе или сослаться на некое анонимное лицо? Каролина думала не столько о том, чтобы произвести сенсацию своей статьей, сколько о роли последней в успешной политической карьере Касероса. Затем она попыталась отвлечься от мыслей о злосчастном совещании и подошла к гардеробу, стоящему в спальне. Она с непривычной придирчивостью осмотрела каждое из платьев и комплектов из блузок и брюк, которые висели в идеальном порядке. Затем девушка принялась доставать один наряд за другим, повторяя знакомый ритуал, предшествующий всем важным встречам. Она прикладывала их к себе, смотрелась в зеркало и укладывала на постель в две стопки, одна из которых была для отвергнутых вариантов, а вторая для тех, которые попадали под определение «может быть». В итоге Каролина остановилась на голубом платье с открытой спиной. По ее мнению, оно наиболее выигрышно сочеталось с цветом ее кожи, все еще бледной после зимних месяцев без отпуска. В 10 часов вечера она уже была как на иголках. Телефон не звонил. Леденящее душу ощущение дежавю внезапно пробралось в самую глубину ее существа, несмотря на все попытки его заглушить. Снова обещание «я тебе позвоню» с последующим тщетным ожиданием. «А что, если Хуан Хосе второй Агустин?» — спросила она себя, не на шутку испугавшись. «Может быть, этот мужчина был еще одним из числа невротиков, которые встречались на ее пути за последние годы?» Вероятно, она повела себя слишком прямолинейно и этим подтолкнула его к этой игре в прятки, которую так ненавидела. В 11:30 она решила положить конец удручающим ее догадкам. Безумие, как она где-то вычитала, заключается не в том, чтобы совершать безумные поступки. Безумие — не менять своего поведения и ожидать, что изменится результат этого поведения. На этот раз она не будет сидеть сложа руки и изводить себя домыслами до тех пор, пока ее мужчина, не удосужится сам позвонить через 3 или 4 дня. Отбросив сомнения, Каролина сняла трубку телефона и набрала домашний номер Касероса. В трубке послышалось 6 длинных гудков. Затем она услышала голос Хуана Хосе, который она бы не спутала ни с одним другим. Он спокойным и естественным тоном произнес «Привет». Каролину захлестнула ярость и разочарование. В смятении, толком не зная, что сказать, она была готова бросить трубку, когда услышала продолжение сообщения, записанного самим Касеросом: «В настоящий момент меня нет дома. Пожалуйста». Каролина испытала смесь облегчения и чувства вины, которые накладываются одно на другое, когда человек узнает, что его самые мрачные предположения были необоснованными, но тут же укоряет себя за то, что их допустил. Хуан Хосе просто еще не вернулся со встречи. «Политические события могут длиться часами», — сказала себе Каролина, «особенно если нужно достичь договоренности по такому важному вопросу, как тот, о котором идет речь». Она должна была набраться терпения и отделить присущую ей неуверенность в себе от прошлых неудач. Она должна была привыкнуть к подобным поворотам, если хотела чего-то большего, чем просто интрижка со столь занятым мужчиной. Рассудочные доводы Каролины успокоили ее всего на один час. Когда в начале первого она вновь набрала номер и услышала автоответчик, Каролина осознала, что на смену ее страхам и комплексам, порожденным уязвленным самолюбием и романтическим максимализмом, пришло неподдельное беспокойство за жизнь и здоровье Хуана Хосе Касереса. Плохое предчувствие кольнуло ее сердце. Впервые в своей жизни она предпочла бы считать, что мужчина избегает ее, чтобы отбросить всевозможные жуткие мысли, которые лезли ей в голову. Она разделась и не спеша удалила макияж, стоя перед зеркалом. Она попыталась, как обычно, слушать скучные программы ночного радио, чтобы уснуть, но на этот раз проверенное средство не помогло. Старые песни, немного рекламы и практически полное отсутствие новостей. Похоже, этой ночью в Санта-Море не происходило ничего достойного упоминания. Каролине удалось пару раз задремать, но она не смогла добиться глубокого, восстанавливающего сна. В 7 часов утра она настроила приемник на волну радио «Компуамор», чтобы послушать передачу «Маргара Иглесиас», самого авторитетного и рейтингового комментатора утреннего эфира. Маргара открыла свою программу анализом той скудной информации, которая имелась по делу об убийстве Энрике де Лос-Януса. Она зачитала послание повстанцев, распространенное в выходные, и выступила с резкой критикой полиции, которую охарактеризовала не иначе, как некомпетентную. Затем она дала оценку действиям кандидатов, обвинив их в безответственном глубоком молчании. «Мы безуспешно пытались связаться со всеми ними», — пояснила Иглесиас. «И так как мы верны нашему обязательству быть честными перед нашими слушателями, мы должны признать, что полковник Сарсалехо и адвокат Октавио Посадос пообещали прокомментировать ситуацию позже, тогда как другие два, Толоса и Касерос, даже не ответили на наши звонки. Что это, дурной тон? Знак трусости? Или опасное и глупое самоустранение? Я хотела бы знать, известно ли этим господам о той степени ответственности, которую они сейчас несут перед народом Санта-Моры». Каролина вскочила с постели и понеслась искать свою записную книжку. В ней она обнаружила номер радиостанции и тотчас же набрала его. «Это говорит Каролина Гихарра с канала 20. Пожалуйста, соедините меня с Маргарой Иглесиас. Это важно». С некоторой неохотой и после долгих разъяснений со стороны Каролины журналистка поделилась с ней той информацией, которой располагали ее сотрудники. Никому не удалось связаться ни с одним из двух кандидатов. Их не было ни дома, ни в офисе, ни в других местах, которые они имели обыкновение посещать. Когда Каролина повесила трубку, у нее больше не оставалось сомнений. Она должна была известить полицию о встрече, которая, по ее сведениям, состоялась накануне вечером. После неизбежной бюрократической волокиты полиция прибыла, наконец, в загородную резиденцию Касероса. Автомобили обоих кандидатов, стоящие в гараже, непогашенный свет и полнейшая тишина, лишь изредка нарушаемые далеким лаем собак, говорили в пользу наихудшего сценария развития событий, который впоследствии подтвердился. Внутри дома полицейские обнаружили пару опрокинутых стульев, несколько капель крови на полу и с десяток листовок группировки под названием «Семья». Этих улик было более чем достаточно, чтобы никто не сомневался, что Касерос и Толоса были похищены той же террористической бандой, которая взяла на себя убийство де Лос-Льянуса. Новость облетела всю страну от северных до южных границ еще до того, как на нее успели отреагировать вечерние программы новостей. Каролина Гихару договорилась с редактором информационных программ о необходимости выхода в прямой эфир специального выпуска, посвященного исчезновению кандидатов. Несмотря на молодой возраст Каролины, годы на журналистском поприще, а также опыт дикторской работы помогли ей создать своего рода броню, скрывающую ее эмоции в тот момент, когда в студии включались софиты и камеры переносили ее изображение на экраны сотни тысяч телевизоров. Но на этот раз ничего не ладилось. Каролина не могла справиться с волнением или хотя бы его скрыть. Пожалуй, Хуан Хосе Касерес был для нее дороже, чем она предполагала. К тому же решение дирекции пригласить в студию Лусию Толосу и Мари Фуко, супругу одного из похищенных политиков и бывшую спутницу другого, ставило ее в крайне неудобное положение. Когда вечером без 15:07 Каролина прибыла в телецентр, обе женщины уже ждали ее там. Стараясь казаться естественной, журналистка подошла к ним, чтобы представиться и предложить свою помощь. Это был профессиональный прием, который она повторяла с каждым гостем. Она давно уяснила себе, что плохо знакомиться с гостями, находясь перед камерами и в прямом эфире. «Первый раз, что бы вы ни делали, — шутил ее преподаватель с факультета журналистики, — лучше делать это не на людях». Когда она поздоровалась с Мари Фуко, та обратилась к ней с акцентом, выдающим ее родной французский. «Извините, сеньорита Гихоту, мы могли бы на секунду уединиться перед...» «Да, конечно, но программа вот-вот начнется. Я буду краткой. Я хочу, чтобы вы знали, я здесь только потому, что меня попросил ваш начальник. Вы понимаете, что я хочу сказать? Хуан Хосе как-то обмолвился о том, что он и вы... В общем, другими словами, я не хотела бы, чтобы вы чувствовали себя неловко. Вовсе нет. Давайте на чистоту. Если вы предпочитаете, чтобы я не участвовала...» «Да нет же!» Искренне запротестовала Каролина. «Между вашим мужем... Простите, вашим бывшим мужем, между Хуаном Хосе и мной нет... Я хочу сказать, что мы относимся друг к другу с симпатией, но я всего-навсего...» Каролина отдавала себе отчет в том, что несла что-то маловразумительное. Она чувствовала себя слишком смущенной, чтобы описать характер их отношений. Женщина взяла ее под руку, словно желая утешить, и произнесла ласковым и доверительным шепотом: «Понимаю. Я француженка, и для меня все это кажется вполне логичным и естественным. Но для большинства жителей этого города должно быть непривычным, что бывшая супруга и симпатия, как вы себя называете, участвуют вместе в телепрограмме, особенно при таких обстоятельствах». «Не знаю», — вымолвила Каролина, покраснев от стыда, как девочка, которую поймали за кражей конфет из бабушкиной вазочки. Сантамору трудно было удивить многочисленными актами насилия, тем более что они не прекращались в стране на протяжении 5 десятилетий. И, возможно, именно этот затянувшийся дурной сон заставлял ее жителей находить убежище в наиболее традиционных и консервативных взглядах. Таким образом, было неудивительно, что простой люд только тем и занимался, что судачил о личной жизни более или менее известных сантамарийцев или членов королевских семейств за океаном. Каролина знала не понаслышке, что столичные жители, хоть и были чуть более открытыми для всего нового и вели светскую жизнь, тоже не были чужды патологическому удовольствию от уличных сплетен. Об этом думала молодая ведущая, когда в студии зажгли яркий свет, а директор сообщил, что через 3 минуты они выходят в эфир. «Да что же это такое?» — первым делом воскликнул Агустин, сидящий у экрана телевизора и быстро оценивший ситуацию. Перекошенное лицо Каролины, которая спрашивала у Мари Фуко, сколько продлился их брак с Касересом, каков был ее муж в быту и тому подобное, не в силах скрыть своего смущения. «Они все с ума посходили на этом канале?» «А мне ее вид кажется вполне закономерным». «Ты представляешь себе, что она сейчас чувствует?» — спросил Марио. «Нет, я ничего себе не представляю». «А что она чувствует?» «Ты не преувеличивай. Я тебя умоляю, она только вчера с ним познакомилась». «Ну, а мне это не кажется преувеличением. Вообрази на минутку, что я красивая, молодая, незамужняя женщина. Я встречаю одного типа, недурная внешность, высокое положение в обществе, образованный, неглупый, да еще и кандидат в президенты. Чувствую, что между нами есть химия. Он начинает за мной ухаживать, и я принимаю игру. У нас случается пара свиданий, внезапно он исчезает, похищенный бандой террористов. А меня просят взять интервью у его бывшей жены перед 300 тысячами зрителей. Признай, что это нелегко. Я не знаю, легко это или тяжело, и я не знаю, откуда ты взял про какую-то химию, которая возникла между Каролиной и этим...» Агустин прикусил язык, вдруг подумав о нечеловеческих муках, которые судовладелец, скорее всего, претерпевает в эти минуты, и этим типом. А откуда ты знаешь, что он ухаживал за ней или что они встречались? Я бы мог сказать, что сделал этот вывод из твоего пересказа вашей последней беседы. Но и его не потребовалось. Эту новость давно передают на волнах сарафанного радио «Ля Милагрос». Там говорят, что постоянная спутница владельца судостроительной корпорации, баллотирующегося в президенты, это молодая журналистка канала 20. Что касается сплетен, ты прекрасно знаешь знаменитое высказывание. Слухи так быстро передаются из уст в уста в «Ля Милагросе», что люди узнают о произошедшем до того, как оно действительно произошло. Марио от души рассмеялся над шуткой, а Агустин продолжил. «Послушай, Марио, я хорошо знаю Каролину. И если бы у нее что-то было с Касеросом, она бы первая постаралась держать это в тайне. Возможно, тем не менее, не следует отвлекаться от насущных вопросов. Единственное, что должно обсуждаться в этой стране, как разрешить сложившуюся критическую ситуацию». Появление на телевидении бывшей супруги Касероса вместе с предполагаемой новой любовницей мне совсем не кажется занимательным или сколько-нибудь животрепещущим фактом. Ты знаешь, Агустин, что Каролина мне по душе, и когда ты мне это позволял, я делал все, что в моих силах для вашего сближения. Но по сравнению с происходящим в стране, то, что творится в ее голове, сердце или других частях ее ладной фигурки, не имеет абсолютно никакого значения. Агустин бросил гневный взгляд на друга и прикусил губу, чтобы ничего не сказать ему о тех насущных вопросах, о которых тот так много говорил. «И не смотри на меня так, Агустин. Ты должен признать, что происки Куэваса гораздо важнее чувств Каролины к этому типу, тебе или вам обоим. Опять Куэвас. Разве ты не понимаешь? Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что единственная фигура, которая осталась на шахматной доске, принадлежит победителю. Эти мерзавцы похитили всех кандидатов, кроме Сарсалехо. Какое совпадение? И кроме Посадоса, не забывай, кандидат от повстанцев тоже на свободе. Какое совпадение? Нет, вот это как раз не совпадение. Это подтверждает мою теорию. Твои теории все более сумасбродны. Нет, послушай меня. Если похищения были спланированы повстанцами, то не сомневайся, что они забрали бы также и Посадоса, хотя бы чтобы соблюсти приличие и ввести всех в заблуждение. Если следовать твоей логике, то если это было спланировано Куэвасом, то боевики должны были также похитить Сарсалеху. Это полный бред. И потом, если Посадос выбывает из президентской гонки, СФО рискует тем, что на выборы пойдет только один официальный кандидат. Позволить Сарсалеху быть избранным в результате отсутствия оппозиции? Нет, мой друг, на этот раз ты глубоко заблуждаешься. Если твои друзья левого толка и имеют шанс на победу, то только за счет поляризации выборов. Правительство или мы? Куэвас или повстанцы? Военные или народ? Я категорически не согласен. Уверяю тебя, что от этого выиграл бы только Куэвас. Этот сукин сын сейчас, наверное, празднует со вторым негодяем. Я готов поручиться. Стоило только Куэвасу послать за Сарсалеху, как полковник пулей вылетел по направлению к президентскому кабинету. Он был действительно встревожен, хотя на протяжении всего дня скрывал свое состояние, чтобы никто не подумал, что его беспокойство несоразмерно политической ситуации. Сарсалеху испытывал противоречивые чувства к президенту. Завистливое восхищение, сердечную признательность и почти животный страх. Восхищение и зависть того, кто в глубине души желает занять место лидера, привязанность и благодарность того, кого режим защищает и одаривает, но также неизбежный страх того, кто присутствовал на многих бессмысленных казнях и знает не понаслышке, что в любой момент сам может попасть в список врагов за неправильно понятую фразу, за беспочвенные подозрения или просто в результате каприза диктатора. «Полковник Сарсалеху, вам пора напрямую обратиться к своему народу», — постановил генерал. «Завтра же организуйте пресс-конференцию. И, исходя из ее результатов, устройте какое-либо публичное мероприятие. Народ Санта-Моры должен вновь установить контакт со своими законными лидерами». «Мой генерал», — осмелился возразить полковник, — «я думаю, мы должны...» «Полковник», — перебил его генерал, — Сейчас не время обсуждать, что кто-то там думает или что его лично больше устраивает. Время делать то, что нужно делать. Президент сделал паузу и смерил его взглядом, в то время как Сарсалехо старался унять легкую дрожь в коленях. «Интересы нации превыше личных чувств и проблем, какими бы они ни были. Вы все поняли, полковник?» — подытожил Куэвас, словно читая мысли собеседника. «Понял, мой генерал», — ответил Сарсалехо, вытягиваясь по стойке смирно, после чего удалился исполнять приказ. «Что бы сказала Каролина, если бы узнала о невероятном совпадении ее мыслей и изречений диктатора?» В этот самый момент она также убеждала себя, что настало время выполнить свой долг, который был превыше ее личных чувств и проблем. Она должна была признать, что неожиданное расположение Мари Фуко пришлось очень кстати. Сопереживая горю членов семей похищенных, она смогла немного разобраться в своих чувствах и отчасти понять печаль и тревогу, которые ее преследовали. Но и это было жалким утешением в свете распространения слухов о ее возможной любовной связи с Касеросом. Она не могла их опровергнуть, но, без сомнения, они вредили ее карьере и препятствовали активному участию в политической жизни страны. Во вчерашней программе она честно постаралась обрисовать человеческий и политический портрет кандидатов, не опускаясь на уровень желтой журналистики, которую она презирала. Как она узнала позже, это оказалось невозможно. На протяжении всей передачи редакция снабжала телевизионную картинку красноречивыми титрами, которые, не называя ее имени, подтверждали всеобщие догадки. Журналистка нашего канала известила о возможном похищении кандидатов с места их встречи. Две женщины страдают в результате исчезновения одного мужчины. Похищение положило конец истории любви. Редакция канала знала, что если добавить в детективный сюжет любовную интригу, рейтинг передачи будет гораздо выше, чем если бы речь шла просто о похищении. А это было, похоже, единственным, что их заботило. Их мало волновало, что Каролина станет добычей акул-пера из бульварных изданий. В итоге так и случилось. В один миг все телефонные линии канала оказались заняты звонками с просьбами об интервью с молодой журналисткой. Придя домой, Каролина уже успела решить, что Пабло Годой может стать хорошим подспорьем, если она хочет выйти сухой из воды. Они не были загадочными друзьями, но уважали, признавали заслуги и помогали друг другу, несмотря на конкуренцию в своей области. «Привет, Пабло. Это Каролина Гихаро. Привет. Я видел твою программу и собирался тебе позвонить». «Да уж, ты не упустишь возможность поиздеваться». «Не будь обо мне такого плохого мнения. Я тебя очень ценю, и ты это знаешь. К тому же Эль Ой Авизор — это не желтая газетенка, которая копается в чужом грязном белье. Давай к сути, ты не против? Я даю тебе эксклюзивное интервью о наших отношениях с Хуаном Хосе Касеросом, а я обещаю тебе статью, написанную с уважением к тебе и к нему», — закончил ее мысль Пабло. «Я первым получаю новость, а ты выходишь из поля зрения таблоидов. Мы можем позавтракать вместе завтра около 10 утра. «Да, меня это устраивает. Я все еще ночую у своей мамы. На углу есть бар, где готовят очень хороший кофе. Запиши адрес и увидимся там завтра». В 23:30 Каролина Гихару закрыла свой кабинет на ключ. В телецентре уже никого не было. Спустившись, она попрощалась с охранником, который тоже устраивал последний обход перед тем, как все закрыть и уйти. Все указывало на то, что в здании больше никого не было. Уже несколько лет, как после ночного выпуска новостей и до самого утра, на канале шли только передачи в записи. Каролина попросила таксиста заехать к ней на квартиру и поднялась наверх, чтобы переодеться. Девушка не стала перевозить слишком много одежды к матери, так как не желала, чтобы ее проживание там затянулось. Она рассчитывала в ближайшие дни вернуться в свой дом. Рабочие практически отремонтировали квартиру после взрыва, а оставалось только кое-где покрасить. В джинсах и кедах Каролина рухнула на постель и пролежала на ней несколько минут, глядя на побеленный потолок. В какой-то момент ей придется встретиться с Агустином, чтобы разрешить ситуацию. Каролина знала, что юридически это была ее квартира, но не могла избавиться от мысли, что ее бывший мужчина живет в стесненных условиях, как и она, только у Марио. Возможно, ей следовало пригласить его пожить вместе, пока он не найдет другую квартиру. В конце концов, вряд ли они будут видеться чаще, чем в последние месяцы, когда они только формально были вместе. Каролина шумно вздохнула. Как было возможно, что она до сих пор думала об этих вещах? С обреченным видом девушка встала и вышла из квартиры. Выйдя на улицу, она рассчиталась с таксистом. Пожалуй, она пройдется до дома матери пешком. Ночи в Ла-Милагрос волшебные. Возможно, такая прогулка поможет ей лучше разобраться в себе.